Глава 1208. Белый шар. Из тумана показался вовсе не камень, это был белый шар. Он напоминал мясо лобстера, но не казался привлекательным и сочным, наоборот, он выглядел очень сухим. Несмотря на то, что этот шар появился очень неожиданно, Хан Сень не ощущал, чтобы от него исходила какая-нибудь опасность. После более детального рассмотрения юноша подумал, что он больше похож на кусок гриба. К тому же шар начал понемногу темнеть. Он был круглым, как мяч для йоги, а когда странный шар наскакивал на камни, то легко от них отпрыгивал. Хан Сень решил, что он начал менять цвет из-за того, что постепенно опускался с горы. Однако вскоре парень заметил, что поверхность этого шара покрыта кровавыми пятнами. Это вызывало тревогу. Как только шар остановился, то Хан Сень решил подойти поближе к нему, чтобы лучше его рассмотреть. Особенно он хотел разобраться, откуда на нем появилась кровь. Однако как только Хан Сень вытянул руку и собирался до него дотронуться, шар немного откатился назад. Хан Сеня шокировало то, что шар начал двигаться. Он внимательно посмотрел на этот странный шар, но не заметил ничего, из-за чего тот мог бы начать катиться. Белый шар казался старым и ничем не примечательным предметом. К тому же он вовсе не был похожим на живой. Но после того, как шар немного откатился от юноши, он остановился. Парень снова подошел, но как только он оказался близко к шару, тот снова откатился. Хан Сень не мог обнаружить жизненную силу этого шара, однако тот вел себя так, будто был живым существом. Шар откатывался медленно, поэтому парень решил увеличить свою скорость и еще раз попробовать до него дотронуться. Но как только Хан Сень начал двигаться быстрее, шар также ускорился. Вскоре Бао Эр тоже заинтересовал этот шар, и она с безумной скоростью бросилась к нему. Но как только девочка должна была до него дотронуться, шар увернулся от нее. В итоге Бао Эр упала на землю, а ее шляпа и солнцезащитные очки улетели на камни. После этого шар начал прыгать вокруг девочки. Казалось, он начал дразнить малышку. Хан Сень сам не знал почему, но он почти был уверен, что шар делает именно это. Бао Эр, похоже, тоже поняла, что делает шар, так как начала сердиться. Спустя немного времени девочка была уже в ярости. Она вскочила и как тигр бросилась к шару. Ее скорость можно было сравнить со скоростью телепортации. Она была почти такой же, как у Хан Сеня, при использовании супертела короля духа. Однако девочка все равно не могла поймать шар. Тот легко уворачивался от нее, несмотря на скорость Бао Эр. Похоже, этот шар был намного быстрее. Но Бао Эр не хотела сдаваться. Она развернулась и снова попыталась достать шар. Девочка перепрыгивала с камня на камень и, как разгневанный тигр, пыталась схватить свою добычу. Глядя на то, что происходит, Хан Сень очень удивился. Бао Эр использовала его технику Феникса. Парень много раз использовал эту технику в присутствии девочки, но он никогда не видел, чтобы она пыталась за ним повторять. Поэтому, увидев технику Феникса в ее исполнении, юноша был поражен. Хан Сень просто наблюдал за ними. Юноша не один раз убедился в том, что она использовала технику Феникса и еще самодельные оригинальные модификации. Однако, несмотря на все ее попытки, шар все равно каждый раз уворачивался. Он казался невероятно ловким. «Что же это за штука?» – задумался Хан Сень. «Даже если предположить, что это суперсущество, то какой же оно обладает скоростью?» Юноша много раз пытался просканировать шар, но так и не смог обнаружить его жизненную силу. У него не было ни глаз, ни носа, ни даже рта, поэтому он вряд ли мог быть существом. Бао Эр сильно расстроилась из-за того, что он не может поймать прыгающий шар, поэтому она достала свою тыкву и направила ее на шар. Ужасающая сила притяжения устремилась к шару. Сначала он отреагировал на эту силу и покатился к тыкве. Однако вскоре, похоже, шар нашел в себе силы сопротивляться невероятной силе Бао Эр. Тыква была мощным оружием, и раньше она никогда не подводила. от всасывания появлялся вихрь, который беспрерывно вращался. Шар использовал всю силу и пытался сопротивляться всасыванию. Позади него появился отчетливый след на земле. Конечно, Хан Сень был в шоке. Юноша впервые видел, как цель сопротивляется силе тыквы. Пока тыкве не удалось втянуть шар, однако шар так и не смог избежать ее всасывания. В данный момент он начал напоминать колесо, которое беспрерывно вращается и пытается выбраться из грязи или снега. У Хан Сеня появилось неприятное чувство. Если этот шар обладал такой силой, которая позволяла сопротивляться воздействию тыквы, то им нужно быть более осторожными. В итоге он достал меч Феникса и активировал 9 взломанных генных блоков. Меч окутал красный свет, и юноша замахнулся им на шар. В данный момент шар не мог избежать этого удара, поэтому меч четко попал по цели. Однако, когда меч коснулся шара, Хан Сень ощутил, что что-то не так. Глава 1209. Сильный отец и дочь. Хан Сеню показалось, что своим мечом Феникса он ударил по резине. Несмотря на то, что удар был мощным, меч сначала немного провалился, а затем отскочил обратно. Юноша вложил в этот удар много силы, а из-за сильной отдачи ему пришлось отступить на несколько шагов. После этого Хан Сень достал Тайя и попытался нанести несколько сравнительно слабых ударов. Он начал наносить удары за ударами, не давая возможности шару среагировать. Как только шар показался перед ним, на нем были видны кровавые пятна, но сейчас они исчезли. Похоже, шар впитал эту кровь. Хан Сень решил применить дуал. Юноша понимал, что уже разгневал этот странный шар и теперь не мог отпустить его. Поэтому он решил приложить все усилия, чтобы уничтожить шар. Однако, несмотря на множество усилий, Хан Сень не мог повредить белый шар. Он продолжал наносить удары, но на резиноподобной поверхности не осталось ни следа. Хан Сень использовал все – активированные 9 генных блоков, меч Феникса и меч Тайя, но ничего не действовало. Большинство суперсуществ от таких атак уже были бы мертвы. Юноша не мог понять, с каким существом он столкнулся. Его кожа обладала поразительной защитой. В итоге Хан Сень спрятал мечи и решил посмотреть, как шар будет сопротивляться тыкве Бао-Эр. Когда он взглянул на девочку, то увидел, что она сильно вспотела. Похоже, что для использования тыквы она тратила много энергии, и долгое ее использование сильно изматывало Бао-Эр. Девочка хотела затянуть этот шар и не собиралась отступать. Так как вокруг никого не было, Хан Сень призвал монету и начал накапливать в ней энергию. «Давай посмотрим, как ты сможешь противостоять подобной силе». Хан Сень усмехнулся. К этому времени у Бао-Эр начали дрожать руки. Цифра на монете показывала 9, и парень решил запустить ее. Экономия денег с цифрой 9 была такой же, как гора, и она обрушилась на белый шар. Сначала показалось, что эффект был потрясающим, так как шар сильно сплющился. В этот момент Бао-Эр убрала тыкву и, задыхаясь, уселась на камень. Шар был придавлен. Он не мог пошевелиться, однако этого веса было недостаточно для того, чтобы окончательно его уничтожить. Спустя немного времени шар вернулся к прежнему виду. Хан Сень был шокирован. На монете была цифра 9, и он был уверен, что этого окажется достаточно, чтобы уничтожить непонятный белый шар. Однако, несмотря на то, что монета была на нем, шар остался целым и невредимым. Но теперь шар медленнее начал катиться. Если раньше его можно было сравнить с супермашиной, то теперь он был похож на ржавую газонокосилку. Видя, что монета хоть немного повлияла на шар, Хан Сень ощутил небольшое облегчение. Она не смогла убить или нанести серьезных повреждений, но заметно его замедлила. Похоже, что экономия денег все же эффективный навык. Хан Сень щелкнул пальцами, и на шар посыпалось множество монет. Спустя немного времени белый шар был облеплен монетами, Теперь он стал золотого цвета, и на нем не было ни дюйма свободного места. Когда Бауэр увидела, что шар застрял на месте, она тут же подбежала к нему и пнула. Шар больше не мог двигаться. Однако было не похоже на то, что он прогнется под такой тяжестью и позволит себя раздавить. Хан Сень до сих пор не мог понять, что было перед ним. Если бы это было суперсущество, то после стольких атак оно уже должно было начать атаковать в ответ. Но, к его удивлению, шар оставался таким же, как и раньше. В то же время Хан Сень не верил, что он был просто каким-то предметом. Юноша подошел к шару и с любопытством начал его рассматривать. Он очень хотел найти ответ на свой вопрос. Бауэр продолжала пинать шар. Похоже, малышка хотела отомстить за то, что тот ее дразнил. Вскоре шар снова стал активным. После этого девочка снова призвала тыкву и попыталась его поглотить. Как только шар увидел эту тыкву, то он начал сильно трястись. Казалось, он стал бояться. Хан Сень до сих пор так и не смог понять, что было перед ним, но он опасался, что этот шар в конце концов может начать атаковать в ответ, поэтому юноша не возражал против того, что девочка хочет затянуть его в тыкву. Внезапно послышался громкий треск. Это начал трещать сам шар. Хан Сень понимал, что это произошло не из-за его монет. Трещина была прямой и появилась вокруг шара прямо посередине. Трещина начала появляться снизу. Парень даже не сразу понял, что происходит. Однако теперь он был уверен в том, что шар не был пустым. Внутри что-то находилось, и оно хотело выбраться наружу. Отец и дочь, которые совсем недавно казались очень сильными, стали напуганными, как маленькие котята. Бауэр забралась на руки к Хан Сеню. Им было и страшно, и интересно насчет того, что будет дальше. Хан Сень оставался на стороже. Если этот шар был яйцом, то внутри должно было находиться ужасное суперсущество. Они вдвоем пристально смотрели на трещину. Вскоре там кое-что появилось. Когда они увидели, что появилось, у них округлились глаза. После того, как оно полностью выбралось из шара, то посмотрело на Хан Сеня и Бауэр, а затем громко заревело. Глава 1210. Заманивание. Из белого шара появилось существо, которое было таким же маленьким, как снежок. Оно было очень пушистым и напоминало щенка. Этот пушистый комок взглянул на Хан Сеня и снова яростно зарычал, а потом начал гавкать. Парень и девочка переглянулись, а затем снова посмотрели на существо. После этого они мило улыбнулись и, изображая дружелюбие, подошли к белому комку. Похоже, белый шар действительно был яйцом, из которого только что вылупилось существо. Если все действительно именно так, то это новорожденное существо не могло быть слишком сильным. Хан Сень устремился вперед, пытаясь схватить его. Поначалу белый комок не двигался. Казалось, что он вовсе не напуган приближением парня и девочки, но как только он увидел руку, что пытается его схватить, тут же взлетел вверх. Вокруг него появился яркий белый свет, который ударил их обоих. Затем у них возникло чувство, будто они оказались в окружении чего-то плюшевого. Это было перед ними, и Хан Сень не мог от этого избавиться. Он пытался отойти назад, но это тоже не получилось. Неожиданно парень начал кружиться и вращаться, будто оказался в стиральной машине. «Черт!» Хан Сень понял, что произошло. Они и Бауэр поменялись местами с белым комком. Теперь они оказались внутри белого шара. Конечно, юноша был намного выше, поэтому шар не соответствовал ему по размеру. Хан Сень начал бить Тайе по оболочке, но не мог ее пробить. Все его удары были такими же, как и раньше. Меч просто отпрыгивал от поверхности. «Стой, стой, стой!» Хан Сень крепко обнял девочку и запретил ей двигаться, так как у него уже начала кружиться голова. «Это белый шар, так? Он может заманивать в ловушку кого угодно». Хан Сень размышлял о затруднительной ситуации, в которой они оказались, и пытался придумать способ выбраться из этого шара. Снаружи послышался лай, а затем шар покатился. Он двигался из-за того, что белый комок начал его толкать. В итоге они начали быстро катиться. Они двигались в разных направлениях. Казалось, что они стали шариком для пейнтбола и все время находились в чьем-то автомате. У Хан Сеня начала сильно кружиться голова. Парень начал терять равновесие. Ему очень хотелось побыстрее выбраться наружу. «Ты решил, что можешь поиграться этим шаром?» – подумал Хан Сень и призвал монеты, которые заполнили половину шара. Снежный комок снова попробовал пнуть шар, но теперь у него не получилось сдвинуть тот с места. В итоге Хан Сеню стало намного лучше. Учитывая его уровень физической силы, он быстро смог восстановить равновесие, а его головокружение уже прекратилось. Но все равно ему пришлось пережить что-то, похожее на поездку на американских горках. Для юноши это было мучительное испытание. Бауэр начала бить кулаками по стенке шара. Однако ее кулаки просто отскакивали от поразительного материала, из которого был сделан этот шар. «К счастью, пока мы находимся внутри шара, никто не может нам навредить. По крайней мере, физически мы не можем пострадать». Хан Сень пытался утешить себя этим фактом. Неожиданно шар снова покатился. Хан Сень попытался его остановить, однако, похоже, пушистый комок понял, что пытается сделать юноша, и начал еще сильнее пинать шар. В итоге шар, как и раньше, продолжил катиться. Теперь Хан Сень не мог его остановить, хотя испробовал много способов. Юноша пытался придумать, как им выбраться из шара, но, учитывая все обстоятельства, похоже, это будет сложной задачей. Монета с цифрой 9 не смогла уничтожить шар, и меч Феникса также не смог его повредить. Но, несмотря на прошлые неудачи, Хан Сень решил снова попробовать использовать экономию денег, но скопить в монете еще больше силы. Интересно, получится ли изнутри запустить эту монету и уничтожить шар? Хан Сень принялся это делать. Цифры на монете увеличивались довольно быстро. «Мне просто нужно скопить больше силы, и шар будет уничтожен», – подумал Хан Сень. Бауэр была согласна с решением юноши, поэтому сделала шаг назад и ждала, пока он концентрирует силу в монете. Девочке очень хотелось оказаться свободной и уничтожить пушистый комок. Тем временем существо снова начало пинать шар, подталкивая его к фиолетовому свечению. Но вскоре стало заметно, что существо больше не прикладывает физической силы. Казалось, что у шара появился свой разум, и он сам начал следовать за существом. Спустя немного времени существо привело его к обрыву. Пушистый комок хотел столкнуть шар и посмотреть, как он упадет. На дне обрыва было озеро, а в нем скрывалось ужасное существо. Обрыв был очень высоким. Если стоять наверху, то невозможно было увидеть то существо, которое обитало под водой. Белый комок приблизился к обрыву и с тревогой посмотрел вниз. Он даже сбросил несколько камешков, чтобы посмотреть, как они падают. Как только они долетели до воды, появились пузыри и пар. Камни почти мгновенно расплавились, существо немного отошло, и белый шар подкатился и полетел вниз. Пушистый комок осторожно подошел и посмотрел вниз. Затем существо начало махать лапами и хвостом, казалось, что он пытается проститься с теми, кто находится внутри шара. В это время монета в руках Хан Сеня стала такой же яркой, как звезда. На ней была цифра 16, а все тело юноши было ярко-красного цвета. Даже самому парню стало тяжело контролировать такую силу, а в его теле почти не осталось энергии. Если сконцентрированная сила в монете становилась слишком высокой, в теле юноши ощущалось сильное давление и напряжение. 16? Все верно. Хан Сень взглянул на цифру, а затем выпустил монету. В шаре было и так много монет, поэтому юноша очень надеялся, что вместе с этой ему удастся разрушить шар. Глава 1211. Большая змея. Пушистый комок остался на вершине утеса и наблюдал, как белый шар падает вниз. Он даже слегка улыбнулся, подумав о том, какой конец ждет тех, кто остался внутри шара после того, как они упадут в озеро. Однако, как только шар полетел, изнутри его начало что-то растягивать, он начал изменять форму. Белый шар не разорвался, однако силы было достаточно для того, чтобы нарушить силу притяжения. Шар, как пушечное ядро, устремился вверх. Он оказался намного выше, чем был раньше. Пушистый комок видел, как взлетел шар, после этого он стал выглядеть разочарованным. Они находились на утесе, который был крутым и довольно высоким. Немного выше находился выступ, а над ним было отверстие. Но то, что находилось еще выше, не было видно. Существо запрыгнуло на белый шар, пытаясь изменить его траекторию и заставить упасть в озеро. Однако сила монеты оказалась очень большой, и шар продолжал лететь вверх. Когда пушистый комок увидел, что белый шар приближается к отверстию, он был шокирован. Существо не успело среагировать, как этот белый шар оказался в черном отверстии. Хан Сень тоже был в шоке. Сила от монеты с цифрой 16 смогла растянуть и деформировать шар, однако ее было недостаточно, чтобы разорвать оболочку. Через некоторое время юноша ощутил, что шар обо что-то ударился, а затем начал вращаться. Хан Сень обнял Баоэр, чтобы она не сильно волновалась, но спустя немного времени шар остановился, и они услышали шум. Шум был довольно странным, но казалось, что кто-то на что-то наступает. К сожалению, Хан Сень не мог использовать ауру от сутры Дун Сюань, поэтому он не знал, что происходит снаружи. На самом деле шар оказался в пещере, а в ней было полно яиц кремового цвета. Когда он туда закатился, то по пути раздавил множество этих яиц. Пещера была извилистой, а пушистый комок находился возле белого шара. Существо замерло на месте. Оно посмотрело на белый шар, затем на множество раздавленных яиц и в итоге решило сбежать отсюда. Но когда он добрался до выхода, его остановили. Сначала перед ним появилась огромная черная тень, а затем он увидел гигантскую черную змею. Но эта змея была необычной. Ее тело покрывали черные чешуйки, также у нее был черный рог и черные крылья. Хотя она и была похожа на дракона, но у нее не было когтей, зато у существа имелись огромные ядовитые зубы. Увидев их, любой был бы напуган до смерти. Змея уставилась на пушистый комок, который начал сильно дрожать. Дрожа от страха, существо указало на белый шар, а потом на раздавленные яйца. Похоже, пушистый комок хотел доказать свою невиновность и убедить существо в том, что он не имеет к этому никакого отношения. Но большая змея была жестокой, для нее все были виноваты. Она устремилась вперед и попыталась своей отвратительной пастью схватить белый комок. Маленькое существо было потрясено, затем вокруг него мелькнула вспышка света, и комок оказался внутри белого шара. Змея тут же вонзилась зубами в этот шар, пытаясь достать того, кто ее потревожил. Она смогла довольно глубоко вонзить свои зубы, однако ей также не удалось прокусить оболочку. Но во время укуса змея выпустила яд. Он был смертельным и быстро окрасил часть белого шара в черный. В том месте, где он почернел, оболочка начала плавиться и распадаться. Пушистый комок выкатился из поврежденного шара и по пути раздавил еще несколько яиц. Когда маленькое существо заметило, что на нем появился желток, то оно еще сильнее побледнело. Оно попыталось улыбнуться, но огромная змея набросилась на него. У него был только один вариант – бежать. Развернувшись, существо быстро помчалось прочь, а змея последовала за ним. Скорость пушистого комка была невероятной, однако гигантская змея двигалась еще быстрее. Каждый раз, когда змея вот-вот должна была схватить существо своими зубами, перед ней появлялся белый шар, который она тут же уничтожала своим ядом. Яд змеи был самым ужасным веществом для пушистого комка. Шары, которые он создавал, было невозможно уничтожить простой силой, зато их быстро разрушал яд. Белый комок продолжал убегать. Если у него не было выбора, то он давил яйца. Он хотел только одного – спасти свою жизнь. В критической ситуации существо рассчитывало только на шары, однако после каждого нового шара маленькое существо становилось все слабее. После того, как змея уничтожала шар, пушистый комок двигался все медленнее и медленнее. Маленькое существо продолжало убегать, но когда оно увидело белый шар с Хансенем и Бауэр, то помчалось к ним. Когда пушистый комок был в метре от шара, вспыхнул яркий свет, а затем белый шар начал трескаться. Хансень и Бауэр только слышали, что снаружи было какое-то движение. Также они слышали, что снаружи что-то трещит, и это происходило довольно часто. Затем раздался хлопок, как будто лопнул воздушный шар. Правда, звук был намного громче. «Белый шар трещит? Он сейчас откроется!» У Хансеня возникла догадка. Если существо могло разбить этот шар, то у юноши сразу возник вопрос, насколько сильным должно было быть это существо. Пока Хансень был погружен в свои мысли, снова послышался звук от удара. После этого белый шар раскрылся, как цветок лотоса. Глава 1212. Убийство большой змеи. Хансень и Бауэр увидели, что к ним приближается пушистый комок, но они не успели ничего понять, как перед ними появилась огромная змея. У существа была огромная пасть с ужасными зубами. Хансень подумал о том, что только своим дыханием эта змея может убить ничего не подозревающую жертву. Когда пасть оказалась над ними, было похоже, что сейчас существо их проглотит целиком. Но у Хансеня была очень быстрая реакция. Схватив Бауэр, он мгновенно отскочил в сторону. После прыжка парень с девочкой оказались среди кучи яиц. Не стоит говорить о том, что они многие раздавили. Сначала казалось, что змея не может еще сильнее разозлиться, но это было ошибкой. Существо пришло в бешенство. Хансень, чтобы увернуться, начал использовать технику Феникса. Каждый раз, когда появлялась возможность, юноша наносил один или два удара своим мечом Феникса. Однако чешуйки существа оказались очень прочными. После каждого удара появлялись лишь несколько искр и оставалась небольшая царапина. К счастью, они не были настолько прочными, как белый шар, в котором он только что был. Атаки юноши еще сильнее разозлили змею. Теперь существо начало излучать странный луч света. Хотя Хансень не знал, что это за луч, но ему не хотелось узнавать его силу. Парень не стал его блокировать, а просто постоянно уклонялся от него. Затем он начал ускорять время. Хансень так и не смог придумать способ, чтобы объединить пространство и время, однако он мог использовать их по отдельности. Учитывая сложившуюся ситуацию, сейчас лучше всего было использовать ускорение времени. Юноша успешно увернулся от луча, однако затем кое-что произошло. Казалось, что луч стал живым, так как он следовал за Хансенем по пятам. Пока этот луч следовал за парнем, со спины к нему приблизилась змея и приготовилась атаковать. Хансень начал всматриваться в этот луч, пытаясь что-то в нем увидеть. Вскоре он заметил фигуру, однако ее скрывал дым, который двигался вместе с лучом. После того, как змея переключилась на Хансеня, пушистый комок побежал к выходу и начал смеяться над теми, кто остался. Однако, как только маленькое существо развернулось, чтобы окончательно уйти, змея ударила его своим хвостом. Тело пушистого комка оказалось не настолько прочным, как белый шар. Когда он ударился о стену, из его рта потекла кровь. Хансень понимал, что если ситуация не изменится, то они скоро будут мертвы. У юноши появилась странная мысль. Если все яйца принадлежали змее, то почему она начала нападать? Конечно, они уничтожили много яиц, но своими бешеными атаками сама змея уничтожала еще больше. Если она уничтожала своих детей, то это было весьма жестоко. Кроме того, наступая на яйца, Хан Сень не услышал ни одного сообщения в своем сознании, поэтому Хан Сень подумал, что здесь что-то не так. Змея продолжала его преследовать, однако луч света сменил свою цель и устремился к пушистому комку. Вокруг существа снова возник белый шар. Оказавшись внутри, маленькое существо значительно ускорилось, кроме того, теперь его окутывала хорошая защита. Но змея сразу поняла, что белый комок хочет спрятаться от нее. В итоге гигантское существо оставило Хан Сеня и помчалось за белым шаром. Она укусила шар, яд быстро начал разрушать его, а маленькое существо снова оказалось беззащитным. Увидев это, Хан Сень был шокирован. Похоже, что сила его монеты с цифрой 16 была меньше, чем укус этой змеи. Однако, присмотревшись, юноша понял, что шар разрушили не сами зубы, а яд. После того, как шар развалился и белый комок выкатился, луч света продолжил его преследовать. Он приближался медленно, но его атаку можно было сравнить с запуском ракеты. Что-то, окутанное черным дымом, ударило по пушистому комку. Когда дым на мгновение рассеялся, то стало видно прозрачный шар. Он был размером с кулак и казался бесподобным, прозрачным кристаллом. Трудно было представить, что из такой ужасной пасти может появиться такая прекрасная вещь. Кристалл казался прозрачным, но как только он соприкоснулся с мехом пушистого комка, тот сразу начал плавиться. Маленькое существо попыталось создать белый шар, чтобы заблокировать воздействие кристалла, но это не помогло. Прозрачный шар ударился в белый и мгновенно пробил в нем дыру. «Кристаллический шар не может быть оружием змеи, так? Тогда это ее сокровище?» Хан Сень был шокирован. Но змея не хотела, чтобы юноша это видел. Как только она увидела его жадный взгляд, устремленный на кристалл, то сразу же попыталась ударить парня своим огромным хвостом. Хан Сень понял, что змея обладала необычной силой, поэтому он призвал рыцаря-предателя и маленького ангела. А после этого на змею посыпалась куча монет. Так как они покрыли все ее тело, то змея была вынуждена двигаться немного медленнее. Яд был очень опасным для пушистого комка, создающего белые шары, однако на Хан Сеня он не оказывал такого же эффекта. Гигантская змея была лишь еще одним суперсуществом для юноши. Рыцарь-предатель использовал свое свечение и смог еще сильнее замедлить змею. После этого ангел взмахнула крыльями и ударила существо по голове. Из раны тут же хлынула кровь. После этого Хан Сень использовал свой меч Феникса и начал наносить удары по ране, которую сделала ангел. Змея начала извиваться и метаться во все стороны. Хан Сеню даже пришлось взлететь. Когда он достал свое оружие из раны, кровь потекла еще сильнее. Змея потеряла самообладание и начала биться о стену. От ее ударов сотрясалась вся гора. Глава 1213. Яйцо призрачно-ядовитой Чи. Информация. Убито суперсущество, призрачно-ядовитое Чи. Душа существа не получена. Плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер-очков гена. После того, как ангел нанесла еще один удар по голове змеи, Хан Сень услышал сообщение. Затем тело существа начало исчезать, а на его месте осталась черная жизненная эссенция. Юноша подобрал ее и положил в карман, а после решил пройтись немного вперед. Кристаллический шар сжег всю шерсть на пушистом комке, но как только ангел убил змею, то все прекратилось, в противном случае маленькое существо вскоре умерло бы. Видя, что Хан Сень вот-вот победит, пушистый комок создал для себя еще один шар, чтобы защититься и попытаться сбежать отсюда. Но шар двигался очень медленно, поэтому парень быстро его догнал. Хан Сень попытался его разрезать, но не смог. Похоже, этот шар был таким же прочным, несмотря на то, что существо, создавшее его, было сильно ранено. Однако теперь он точно не мог быстро передвигаться. Парень поднял кристаллический шар, который неподвижно лежал на земле. Похоже, это было сокровище, которое создала призрачно-ядовитая Чи. Он был похож на превосходный кристалл, однако вокруг кристалла все еще был черный дым. Хан Сень попытался сконцентрировать в этом шаре свою энергию. После этого произошло кое-что странное. Теперь он мог контролировать этот шар. Хан Сень приказал ему ударить по белому шару. Как только кристалл до него дотронулся, то в нем появилась дырка. Пушистый комок снова попытался сбежать, но теперь его остановила Бао-Эр. После этого юноша собрал несколько сухих веток, которые валялись в пещере, и развел огонь. Он начал кипятить воду. Парень планировал сначала помыть пушистый комок, а затем приготовить его. Девочка пристально следила за маленьким существом, а Хан Сень решил осмотреть странные яйца, которые были повсюду. Их было очень много. Хан Сень подумал о том, что если бы даже из половины вылупились суперсущества, то призрачная ядовитая Чи могла бы стать царицей всего третьего святилища бога. Однако, сколько бы Хан Сень не давил эти яйца, он не услышал ни одного сообщения. Юноша поднял еще одно и раздавил его, но, к его удивлению, он обнаружил слабую жизненную силу внутри этого яйца. Хан Сень не имел понятия, что это могло быть, поэтому он призвал короля дракона, чтобы тот помог ему разобраться. С того момента, как они последний раз общались, прошло много времени, поэтому как только дух появился, он тут же сказал: «Это была ошибка. Я больше не буду таким самоуверенным. Посмотри, что это такое?» Хан Сень не стал обращать внимания на слова духа. Король-дракон внимательно посмотрел на яйца, которые были в пещере. Затем он подошел немного ближе, и на его лице отобразилась радость. Затем он сказал: «Это яйца суперсуществ». «Яйца суперсущества, но когда я их давил, то не услышал ни одного сообщения», — сказал Хан Сень. Король-дракон тут же объяснил: «Большинство из них просто не настоящие». «Что значит «не настоящие»?» «Суперсущества не просто рожают своих потомков. У разных существ этот процесс отличается. Суперсущества могут откладывать множество яиц, но не во всех будут живые зародыши. В основном только в одном яйце может быть зародыш, который сможет поглотить жизненную эссенцию и стать настоящим суперсуществом. Остальные яйца станут для него пищей после его появления. К тому же в таком количестве можно спрятать то настоящее без труда». Король-дракон на мгновение замолчал, а затем продолжил: «Где-то здесь точно есть яйцо с суперсуществом. Не могу поверить, что ты сделал это для меня. Можно спросить, что это за суперсущество?» Хан Сень ничего не стал отвечать, а вместо этого спросил: «А как можно определить, в каком яйце суперсущество?» «Ну, это довольно сложно. С виду они все ничем не отличаются. Однако, как правило, яйцо с суперсуществом прячут в особом месте». После этого король-дракон принялся его искать. Однако, несмотря на тщательные поиски, духу не удалось его найти. К тому же в пещере был настоящий беспорядок. «Настоящее яйцо не могли перепрятать во время боя?» – спросил король-дракон. «Ну, если так, тогда его еще легче будет найти», – улыбнулся Хан Сень. «Как?» – спросил дух. Хан Сень бросил монету и разбил яйцо, а затем сказал: «Ну, мы узнаем, как только я услышу сообщение». Юноша поднял руку, собираясь призвать множество монет и начать уничтожать яйца. Но король-дракон тут же взлетел и попытался закрыть яйца. Он громко закричал: «Нет, нет, нет, не надо так делать! Я обязательно найду способ, изыщу, не стоит их все уничтожать!» «Гав, гав, гав!» Неожиданно пушистый комок начал лаять. Хан Сень взглянул на него. Похоже, он хотел что-то добавить к их разговору. Но Бауэр тут же ударила его. Однако существо все равно пыталось привлечь внимание парня. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы прочитать мысли существа, и услышал: «Я знаю, где находится яйцо призрачно-ядовитой Чи». Хан Сень нахмурился. Это существо было особенным. Если бы змея не использовала такой яд, то вряд ли какое-то другое суперсущество смогло бы разрушить белые шары, которые оно создавало. Если юноша его убьет, то никто не мог дать гарантии, что он получит душу суперсущества. Но если этот пушистый комок станет его питомцем, то может оказаться для него полезным. Однако парень уже убедился, что это маленькое существо очень злое, поэтому он не мог полностью ему доверять. Глава 1214. Кровавый контракт. «Король-дракон, есть ли какие-либо способы, чтобы контролировать суперсущество?» – спросил Хан Сень. Дух сразу понял, о чем он говорил, и ответил: «Не переживай. После того, как ты достанешь мне новое тело, я никогда не предам тебя. У меня даже никогда не появилось бы такой мысли. К тому же ты невероятно сильный. Ты мой образец для подражания». Хан Сень указал на пушистого комка. Теперь король-дракон понял, о чем на самом деле спрашивал юноша, и сказал: «Есть, но для этого нужно получить его одобрение. Ты не можешь заставить его себя уважать и контролировать его». Хан Сень знал, что существует и другой способ, возможно, более жестокий. Однако, похоже, король-дракон боялся рассказывать о нем. «Рассказывай». Хан Сень не стал выпрашивать у духа более жестокий метод. Все-таки он не хотел проявлять жестокость по отношению к существам и животным. Король-дракон сказал: «В этом нет ничего сложного. Нужно только достать его кровь». «Говори», — попросил Хан Сень. Король-дракон рассказал юноше, что ему нужно сделать. Для этого способа нужен был доброволец. Попробовав, парень обнаружил, что все прошло именно так, как ему сказал дух. Возможно, из-за того, что он использовал сутру кровавого пульса, но все завершилось успешно. Поняв, что Хан Сень сможет контролировать снежный комок, он с облегчением вздохнул, иначе парню пришлось бы его убить. Однако юноше еще нужно было убедиться, что он может полностью контролировать самого пушистого комка и его силу. В противном случае это существо могло стать для них угрозой. После этого парень позволил королю-дракону продолжить поиски яйца, а сам Хан Сень решил поговорить с пушистым комком. Он сразу спросил: «Ты понимаешь слова, которые я произношу?» Существо скривило мордочку, а затем медленно кивнуло. Это маленькое существо было уникальным и казалось очень умным по сравнению с остальными. «Хорошо, тогда я хотел спросить, ты хочешь попасть в пирог или врагу? Или же ты согласишься подчиняться мне, выполнять все мои приказы и подписать со мной контракт? Выбор за тобой». Хан Сень произнес это угрожающим тоном. Пушистый комок взглянул на огонь и котелок с кипящей водой, затем снова посмотрел на Хан Сеня и дал понять, что выбирает последний вариант. После этого юноша достал меч Феникса и сделал небольшой порез на теле существа. Снежок начал скулить, он почти плакал. Затем Хан Сень взял у него немного крови и, рассмеявшись, сказал: «Ты слабак. Я еще не встречал такое суперсущество, которое плакало бы, как ребенок». Кровь существа начала вращаться над ладонью юноши, а затем впиталась. После этого на его ладони появилось изображение снежка. Это означало, что между ними был подписан контракт. «Давай!» – Хан Сень протянул руку. Снежок начал испускать белый свет, который слился с изображением на руке юноши. Рисунок слегка начал дрожать, а затем полностью исчез с руки. После этого пушистый комок упал на пол, казалось, что он обессилен. Но когда Хан Сень подумал о нем, то на его руке снова появилось изображение, а само существо завизжало. Парень подумал о другом, изображение тут же исчезло, а Снежок замолчал. Хан Сенью очень понравился такой способ контролировать суперсущество, но он понимал, что не сможет подписать много таких контрактов. Большинство суперсуществ согласятся стать мясом, так как почти никто из них не боялся смерти. Затем Хан Сень указал на короля дракона и сказал Снежку: «Отведи меня к нему, ты знаешь, о чем я». Пушистый комок встал и направился к выходу из пещеры. «Ты уходишь? Но ты же все еще ничего не осмотрел», – выкрикнул король дракон. «Мы просто посмотрим, ты можешь остаться здесь». Хан Сень пошел за Снежком к выходу из пещеры. Совсем недавно из-за короля дракона Хан Сень чуть не умер, поэтому дух подумал, что юноша хочет забрать себе это яйцо и получить несколько суперочков гена. Похоже, это будет плата за его проступок. Если бы Хан Сень смог заключить кровавый контракт с королем-драконом, то он, скорее всего, отдал бы ему это яйцо. Однако их отношения были очень шаткими. «Хорошо», – ответил король-дракон и продолжил поиски яйца. Но Хан Сень нормально относился к королю-дракону. Конечно, он не считал его самым умным духом, однако он знал, что дух много чего знает. И даже его ошибки не могли перечеркнуть то, что он был полезен для парня. Сейчас король-дракон был уверен, что яйцо находится внутри пещеры, но он мог снова ошибаться. Ведь Снежок был уверен, что яйцо хранится за пределами этой пещеры. В руках парня была жизнь пушистого комка, поэтому он был уверен, что существо не станет обманывать. Выйдя наружу, существо повело Хан Сеня в другую пещеру. Там было много извилистых проходов, но в итоге они добрались до комнаты, и Снежок указал внутрь. Юноша действительно увидел там яйцо, но оно казалось обычным. Яйцо лежало в лужице воды, которая была неспокойной и плескалась. «Эй, я буду называть тебя Снежком. С этой водой что-то не так?» – спросил Хан Сень. Существо кивнуло, а затем покачало головой. После этого Снежок начал лаять и пошел вперед. Мысли Снежка были слабыми, и юноша не мог четко их разобрать, но, похоже, существо собиралось схватить это яйцо и забрать себе. Как только Снежок приблизился к воде, из нее что-то показалось. Хан Сень был удивлен. Неожиданно из воды появилась красная роза. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.